Глава 10. Резко срываюсь с места и двигаюсь в сторону ухмыляющегося и внимательно за мной наблюдающего Валевского, по дороге швыряя сумку на стол. Хотя стоит взять ее с собой, чтобы двинуть по башке этому надменному хаму. Оказывается, весь этот детский сад с глупой местью он придумал, чтобы просто унизить меня окончательно. Компенсация, видите ли, за первоначальный отказ. Сейчас ты, дорогой, огребешь по первое число. Это я так просто не оставлю. Да я тебя голыми руками придушу, раз сумку неосмотрительно на стол бросила. Еще и тяжелые предметы дома оставила. Хотя нет, с удушением повременю. Но врежу хорошенько обязательно. Будет тебе уроком на всю жизнь. Как загонять девушек в угол и издеваться над ними, демонстрируя свое превосходство. При моем приближении Валевский разворачивается в кресле лицом ко мне, а я, чтобы окончательно стереть его надменную улыбку, которая меня дико раздражает, подлетаю и бью его кулаком в плечо. «Я тебе сейчас устрою компенсацию», шиплю прямо в лицо парню, однако он в ответ даже не кривится, а лишь громко смеется. «Будет тебе и охранник!» Снова бью его в то же место. «И сторож!» Повторяю свой маневр. «Еще уборщица вместе с садовником!» «Я ему тут исповедуюсь, понимаешь ли?» «А он?» Замолкаю, наблюдая всю ту же ехидную улыбку на лице Валевского. «Вот что смешного ты находишь в этой ситуации, Рома?» На последнем слове специально делаю акцент, чтобы не расслаблялся. «Если бы ты знала, Кариночка, как твоя реакция меня возбуждает...» От удовольствия он прикрывает глаза, а мое и без того плохое настроение падает ниже плинтуса. Да мало того, мне кажется, что от злости у меня сейчас пар из ушей повалит вместе с огнем из носа. А раздражение вкупе со злостью, наоборот, поднимаются до небес. «Все, красавчик, ты меня окончательно достал!» «Ах ты!» Снова замахиваюсь, чтобы треснуть Валевского по плечу, однако успеваю лишь ойкнуть, как парень перехватывает мою руку, не давая возможности закончить начатое, и резко тянет на себя. Все это происходит слишком быстро, и я не успеваю сориентироваться и подумать, как поступить дальше. Каких-то пару секунд я сижу на коленях у Ромы, спиной прижатая к подлокотнику, а лицо парня медленно приближается к моему. Одна рука держит мое запястье, а другая каким-то образом оказывается на спине. Надо же. Когда успел-то провернуть сей маневр. А самое главное, пальцы Валевского нагло залезают под кофточку и, не торопясь, двигаются по спине вниз, массируя поясницу. И как тут сдержать громкий рык, а еще внезапный стон от удовольствия? Все это он проделывает, не торопясь, неотрывно глядя мне в глаза, отчего я чувствую себя кроликом перед удавом. Симпатичным, конечно, чего душой кривить, но от этого не менее опасным. Мои движения сковывает неизвестная мне доселе сила, а желание сопротивляться до сих пор не появляется. И сил нет даже пошевелиться. Господи, за что мне это наказание? «Хочу тебя», шепчет мне Валевский практически в губы, не сводя пристального взгляда своих светло-карих глаз. От его слов мурашки пробегают по телу, но я продолжаю смотреть ему прямо в глаза и с каждой секундой все сильнее погружаясь в этот неизведанный доселе омут. Надо же! А я раньше даже цвета их толком не рассмотрела. Зато теперь... могу насладиться по полной программе и в качестве охранника, и в качестве аниматора. До меня не сразу доходит смысл сказанного Ромой. Умеет же в тупик загонять и мысли путать. Однако, когда я наконец-то целиком и полностью осознаю, к чему относилось его «хочу тебя», протяжный стон вырывается из груди. И оказывается, я все это время даже не дышала. «Считай, мы договорились», — произношу полушепотом, не узнавая свой голос. А наглые мужские пальцы тем временем уже залезают под пояс джинсов, оттягивая резинку на трусиках. И это отрезвляет похлеще, чем ушат холодной воды. «Не поведусь я на твои уговоры, Валевский! Можешь даже не стараться соблазнить меня таким дешевым разводом!» «Ты не представляешь, как я рад!» — произносит этот негодяй, видимо, истолковав мой протяжный стон по-своему. Глаза парня опускаются в треугольный вырез декольте и нагло пожирают мою грудь, отчего желание все-таки послать Валевского в пеший эротический тур возрастает еще сильнее. Он и вправду считает себя столь неотразимым, что при одном только взгляде его и томном вздохе я снова поведусь и соглашусь переспать с ним. Ладно, 18 велась. Это простительно в силу возраста и юношеской наивности. Но сейчас... Неужели он так и не понял, что нет, это и есть нет, которое не обсуждается? Но от одной мысли, что я до сих пор, уже не в первый раз, довольно бурно реагирую на близость Ромы, аж зло берет. Прежде всего на саму себя, за то, что утратила контроль над ситуацией. Ну уж нет, на этот раз я так не оплошаю. «Отпусти!» Резко выдаю парню в лицо и упираюсь одним кулачком в его грудь, тем временем вырывая другую руку из захвата Валевского. Он не сопротивляется, не ехидничает и даже не комментирует происходящее. Просто отпускает. Точнее, только позволяет мне встать с его колен, так и продолжая крепко удерживать мое запястье своими цепкими пальцами. Не сильно дергает за руку, когда я собираюсь уже покинуть его компанию, заставляя снова повернуться и посмотреть ему в лицо. «Номер прежний?» Теперь на его лице уже нет ни ехидной улыбки, ни смеха, и это немного вгоняет меня в тупик. «Или сменила?» Добавляет, когда я теряюсь с ответом. «Не меняла». Выдаю на автомате, однако с моей сегодняшней реакцией происходит что-то странное. Я опять с опозданием понимаю смысл сказанного, а в голове уже рой вопросов, на которые почему-то боюсь получить ответы. «Ты хочешь сказать...» «Я позвоню», — кивает легонько Валевский и отпускает мою руку, отводя взгляд и тем самым показывая, что аудиенция окончена. «В воскресенье будь готова к переезду». Ну вот и командный тон, к которому я уже привыкла за недолгое общение с Ромой. Да уж, с просьбами у него действительно проблемы. «Ладно, будем считать, что твоя взяла, Валевский, и пока ты ведешь в этом раунде. Но это пока. Карина Голубева так просто не сдается. У меня еще будет 2 недели показать себя во всей красе. Смотри, дорогой, как бы сам не сбежал из родительского дома раньше срока». Мысленно веду диалог с самой собой, придумывая разные экзекуции этому негодяю, а он в это время на меня смотрит с обычным высокомерием. Вот точно, павлин напыщенный. Знал бы он, как бесит меня. «Ты мне еще заплатишь за мое унижение, потому что так просто я этого не оставлю». Последняя мысль вселяет оптимизм и поднимает настроение. Молча выхожу из кабинета, на ходу хватая свою сумку и закрываю за собой плотно дверь. И лишь в машине опускаю голову на руки, держащие руль. Господи, дай мне сил не сорваться раньше времени и выдержать все нападки Валевского. А в том, что он их запас вагон и маленькую тележку, я даже не сомневаюсь.